Толстый ребенок. Как ты смотришь на семьи с толстыми детьми? Если у твоих детей будет лишний вес, будешь ли ты считать это проблемой? Нарушением обмена веществ, которые нужно нормализовать. Помню, как на одну из консультаций родители привезли ко мне девочку с ожирением. Картина предстала нерадостная. В возрасте 8-9 лет вес ребенка был более 60 килограммов. Эти заботливые люди хотели решить проблему с помощью гипноза, который я иногда применял в терапии. Для начала я поинтересовался, зачем они так раскормили бедную девочку. Она не может не есть. В каком смысле она не может не есть? Что с ней происходит? Вы же понимаете, какое количество пищи разумно, а какое нет. Она плачет, просит, требует. И потом все равно бабушка втайне от всех накормит ее, обвинив нас в том, что мы мучаем ребенка. А вы с бабушкой отдаете себе отчет, что наносите вред ребенку? Ее здоровью, коже, внешности, отношениям со сверстниками, самооценке. Белый шум. Это любовь? Мы опять приходим к подавленной агрессии в разборках «мама-дочь», где внучка, девочка с ожирением, стала полем битвы благих намерений. Вот скажи, на какой гипноз в терапии надеялись родители, которые не могут договориться с бабушкой, убивающей их ребенка? Разве это любовь по отношению к дочери, если родители дают ребенку яд из-за того, что не могут перетерпеть ее слезы? Никакой гипноз не поможет в таких случаях. Он вообще не помогает в серьезных психотерапевтических вопросах. Не может быть самостоятельным методом психотерапии, имеет смысл только как вспомогательный метод работы, дополнительный инструмент, ускоряющий достижение результата. Здесь уместно привести пример с домашними животными, которых закармливают, вызывая ожирение. Это любовь, по-вашему? По природе у животного не должно быть избытка еды, оно должно находиться в ее поиске, чтобы быть здоровым. Но люди перекармливают домашних питомцев, а потом ездят по ветеринарным клиникам, лечат артриты, мочекаменные болезни, ожирение. Зайдите в любую муниципальную поликлинику, где в нескончаемых очередях ждут приема преимущественно тучные, страдающие одышкой, требующие помощи и ворчащие на государство люди. Им не приходит в голову, что прежде чем требовать помощи, стоит хотя бы прикрутить свой чрезмерный аппетит и подумать, почему их должны лечить от последствий обжорства. Еда, да даже и алкоголь, не вызывает непреодолимой тяги. Это всегда вопрос выбора, а не роковые последствия недуга. Да, пристрастие вызывает навязчивые мысли, но преодолеть их под силу каждому. Поэтому те, кто находится в зависимости от чего-либо, будь то обжорство, алкоголизм или курение, просто не считают нужным или уместным все это бросить. У нас принято называть это болезнью и считать, что таким людям нужна помощь. Поэтому, когда ко мне приводят ребенка и говорят, что он болен, ему нужна помощь, я говорю, что больны его родители, которые как на убой кормят свое чадо. Если ребенку своим примером показать, что такое нормальное питание, и не давать ему лишнее, на время ограничить в еде, он поплачет первые несколько дней, его аппетит придет в норму. Ощути внутри себя ребенка, которого ты закормила, сделала жирным. Что бы ты сделала, чтобы спасти его здоровье и жизнь? Сделай то же самое для себя.